И король Великобритании Георг III, признанный невменяемым и потому отстраненный от власти, тоже захотел побывать перед смертью на природе и попросил вывести его из Виндзорского королевского замка, служившего ему местом домашнего заточения. С августейшего пациента, лишившегося к старости рассудка, сняли смирительную рубашку, и слуги под руки вывели его в сад. «Посмотрите, цветут ли еще кусты шиповника?» — вдруг спросил Георг, давно потерявший зрение. Он был в лиловом халате со звездой ордена подвязки на груди. «Здесь только один куст, Ваше Величество», — ответил подоспевший садовник. «Один», — прошептал король. «Значит, ветки наконец-то сплелись, и в следующей жизни мы будем вместе». Больше рассудок не возвращался к королю. Он проводил одну за другой бессонные ночи, бродя по комнатам, где Карл I некогда ожидал суда и казни, распевал псалмы и по памяти читал поэмы Мильтона, иногда трогал клавикорды, а в течение последних 58 часов жизни просто безумолку молол всякую чепуху. Умер король на кровати, больше похожей на офицерскую походную койку, столь же узкую и неудобную, даже без подушки, без конца повторяя: «Что? Что? Что?» И великий полководец Англии Артур Уэлсли Веллингтон, герой Ватерлоо, кавалер орденов подвязки и золотого руна, сказал своему слуге, который пришел, как всегда, на рассвете поднимать его в загородном поместье Уолмер-Кастл: «Я чувствую себя прескверно, Кэндалл. Пошлите-ка за доктором Халки, я хочу переговорить с ним. А пока пересадите меня в кресло, да пошире растворите окна. Вы же знаете, как я люблю свежий воздух». И железный герцог перешел со своей любимой походной койки с матрацем из конского волоса на свое любимое жесткое кресло. «Предложить вам чаю, сэр?» — поинтересовался Кэндалл. «Да, пожалуйста», — согласился с ним герцог, а еще спросил: «Что, войска вернулись в Беркенхед?» Как же мог величайший солдат Англии уйти в небытие, не узнав наперед о передислокации войск? И ушел. Да так тихо, что никто этого и не заметил. Когда сын доктора Халки поднес к его губам зеркальце, оно не запотело. Буквально накануне Веллингтон получил письмо от очередного своего обожателя и поклонника: «Я Божий посланец, и доставлю вам послание от него в понедельник, 13 сентября». Божий посланец задержался в пути всего на один день. А вот мастер эпического пейзажа Исаак Ильич Левитан, певец русской природы, наоборот, напоследок от природы отвернулся. «Закройте окна», — попросил он. «Да солнце же светит», — отвечали ему, — «зачем закрывать окна?» «Закройте! И солнце — обман!» И это были последние слова великого художника России. Король Франции Людовик XVIII все порывался подняться со смертного одра и при этом повторял с истинно королевским апломбом, не лишенным некоторой надменности: «Королю должно умирать стоя». И это король, вступивший в Париж с обозом интервентов, посаженный на трон прусским кайзером, славившийся своим обжорством, прозванный за это в народе индюком и много лет царствовавший лежа на боку, но умереть пожелал непременно стоя. Да и неугомонному русскому царю-недорослю Петру II, умирающему от оспы, тоже не лежалось в постели. В бреду он все звал к себе Андрея Ивановича Остермана и, наконец, во втором часу лютой январской ночи произнес зловещие слова: «Запрягайте сани, хочу ехать к сестре», и скончался. Мальчику было 14 лет и 3 месяца со днями. И его несостоявшейся жене, царевой порушенной невесте, княжне Марии Меньшиковой, тоже умирающей от оспы, случается же такое, опять же не сиделось в далеком Березове, городке, куда сослали ее батюшку, светлейшего князя Александра Даниловича. В Москву плакала перед смертью «мраморная статуя», как прозвал ее жених, царь Петр II. «В Москву бы мне!» Нет, умерла там, на реке Сосьве, в Тобольской губернии. И Александру Ивановичу Герцену тоже. «Отчего бы не ехать нам в Россию?» — воскликнул он перед тем, как впасть в беспамятство. Герцен умирал в своей парижской квартире. Ему чудился проходивший за окнами по их улице военный оркестр, который он очень любил. Он улыбался и отбивал такт музыки рукой по руке Натальи Тучковой-Огаревой, сидевшей подле него, но остаток часов своей жизни уже только бредил. Вот и великий романист Шотландии Вальтер Скотт, даже разбитый четвертым апоплексическим ударом, любил покататься в кресле по саду или по дому. «Я многое повидал на своем веку, но с моим домом ничто не сравнится. Давай-ка прокатимся еще разок», — говорил он в таких случаях дворецкому. А на осторожное предостережение того отвечал: «Отлежусь в могиле». Однажды, покатавшись в саду, он заснул, а проснувшись, попросил, чтобы его усадили за письменный стол. Ему в руку вложили гусиное перо, но пальцы не смогли его удержать, и он заплакал и откинулся в кресле. «Вздернуть сэра Вальтера!» — вдруг вскричал он, после чего стал декламировать наизусть отрывки из книги Иова, читать псалмы и молитвы «Матерь скорбящая» и «День гнева». И его не стал. Великий дух Скотта покинул бренную плоть баронета. Петр Яковлевич Чаадаев, автор «Апологии сумасшедшего», тоже вздумал покататься на природе перед смертью. «Прикажите заложить экипаж. Хочу поехать прокатиться и подышать свежим воздухом». После чего опустился в кресло и тихо скончался квартирантом в чужом доме. Умирая в палате Лозаннского госпиталя, писатель Владимир Владимирович Набоков, неугомонный собиратель коллекции бабочек, все за ними и гонялся. «Ну а теперь я махну в Израиль. Мэр Иерусалима обещал мне совершенно роскошных бабочек». Мало ему. Совсем недавно, гоняясь за ними с сачком в руках по альпийским лугам в окрестностях Монтрё, автор скандально известного романа «Лолита» неосторожно поскользнулся на горном склоне, упал и расшибся. Вот и великий русский писатель-сатирик Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, полулежащий в кресле качалки посреди комнаты, укутанный пледом и никого уже не узнававший, в какой-то момент, видимо, вообразил себя седаком удалой кибитки, приоткрыл на миг глаза и крикнул воображаемому ямщику: «Пошел!» Потом уж он еще долго безучастно сидел, откинув голову на спинку кресла. Исхудавшие руки лежали на коленях и по временам вздрагивали, и было только слышно его необыкновенно чистое дыхание. Но не было уже никаких признаков сознания. Всемирно известный хирург и великий анатом Николай Иванович Пирогов, участник Севастопольской обороны в Крымскую войну и двух русско-турецких кампаний, попросил сестру милосердия Ольгу Антонову, которая ухаживала за ним, принести ему питье, херес и шампанское с водой. С трудом проглотил его и погрузился в дремоту. Потом вдруг встрепенулся, открыл глаза и приказал: «Подайте мне шинель, галоши, мне надо идти». «Куда?» Село Вишня Подольской губернии под Винницей, где Пирогов умирал в своем имении, погрузилось во тьму. Началось полное солнечное затмение 23 ноября 1881 года. И мама моя, Вера Николаевна Белякова, тоже запросилась напоследок в путь-дорогу: «Отвези меня домой, к отцу, в Рогожскую заставу». «Сообщите, в котором часу меня могут поднять на борт?» Эти последние бессвязные слова бормотал сестре Изабелле, обезноженный, умирающий от чудовищной злокачественной язвы, взрослый, с детства разгневанный ребенок, неутомимый бунтарь и скиталец Жан-Артюр Рембо. Произнесенные в бреду с больничной койки в Марселе, они, скорее всего, адресованы были хозяину или агенту какой-нибудь пароходной компании. И смерть, послушавшись, тихо взяла самого загадочного поэта Франции за руку и поднялась с ним по трапу на траурное судно. Вот и наш великий писатель и императорский историограф Николай Михайлович Карамзин тоже готовился подняться по трапу. «Я хочу разительно нового, нового неба, новой земли». Царь Николай I только что выхлопотал ему пенсион в 50 тысяч рублей на поправку здоровья за границей, и в Кронштадте уже стоял под парусами, готовый к отплытию в теплый климат Италии, фрегат «Елена» под командой капитана Япончина. В числе отъезжающих за границу особ находится действительный статский советник Николай Михайлович Карамзин, сообщали «Московские ведомости» 22 мая 1826 года. «Это значит, что я должен умереть», — сказал Карамзин жене Екатерине Андреевне. И из дому выйти не успел, и умер в покоях Таврического дворца, сидя в кресле, словно бы присел перед дальней дорогой, как и положено это у русских. Последние минуты его были покойны. Перед кончиной он долго смотрел на жену и вдруг высоко приподнял руку, словно бы желая ее обнять. Это было последнее движение, в коем заметна была воля сердца, сказала позднее Екатерина Андреевна, которая и закрыла глаза российскому Тациту. «Я утешаю себя сим знаком любви того, которого любила так нежно, и с каждым днем, с каждой мыслью о нем все сильнее». А другой русский писатель Николай Семенович Лесков уже пристал к своему берегу. Тихо отходя христианином в вечную жизнь, автор «Леди Макбет» Мценского уезда воскликнул: «Никак это моя пристань!» и сказал сыну: «Мне хорошо, иди домой». «Нет, право, иди домой, поезжай, верно, я засну». Пришел сон. Английские настольные часы пробили час ночи с четвертью. Сон перешел в пробуждение ото сна жизни. Смерть еще не проступала вне. Виднелась дрема, отдых, покой. Увы, вечный. Лесков отрешился от тела скоро и просто. Его всегдашнее горячее желание мирной и непостыдной кончины сбылось. Опасение, что это дело внове, что того гляди придется его выполнить кое-как, не оправдались. Скульптор Анна Семеновна Голубкина сама добралась до родного дома в Зарайске, там слегла и больше не вставала. «Нет сил терпеть», — несколько раз повторила она сестре и протянула ей руку. «Позор, позор поверженному королю!» прошептал перед смертью Генрих II английский Плантагенет. Он проиграл войну за Францию своей жене и сыновьям и запросил у них мира. Когда те зачитывали ему, убитому горем старику, унизительные требования, тень смерти уже коснулась его лица, и он не смог больше держаться в седле. Старший сын его, будущий Ричард I Львиное Сердце, предложил отцу скрепить договор мирным поцелуем, и король прорычал ему в ухо: «Дай мне, Боже, лет отомстить тебе!» Но нет, воля к жизни уже покинула его, он даже не смог ехать верхом, и его положили на носилки. Он впал в прострацию и прошептал напоследок: «Позор, позор поверженному королю!» и отдал Богу душу. «Аллах велит тебе упокоиться в обители мира», перед смертью наставляла и поучала своего мужа, султана Шах-Джахана, его самая любимая жена Мумтаз Махал. Царица скончалась после родов 14-го ребенка, здоровой девочки, и царь мира в знак благодарности возвел над ее могилой всемирно известную усыпальницу Тадж-Махал. Благодарные дети, в свою очередь, свергли отца и заточили его в крепость, из бойниц которой Шах-Джахан до последних дней своих мог любоваться Тадж-Махалом. А вот легендарный полководец Кавказской войны, почетный пленник Александра II имам Шамиль, даже умер в пути, по дороге в Мекку, пожелав повидать священную Каабу. Когда-то неустрашимый наездник, Шамиль в свои 72 года уже не мог держаться в седле, и его повезли в качалке, укрепленной между горбами двух верблюдов. Но верблюды шагали не в ногу, качалка упала, и Шамиль разбился на каменистой дороге под Мединой, сказав напоследок со стоном: «Так начертано на моих скрижалях предопределение судьбы». По другим источникам, однако, третий имам Дагестана и Чечни умер в самой Медине. Он в последний раз помолился у могилы Мухаммеда и потом с трепетом в сердце поведал своим женам: «Говорил со мной пророк ясной речью и позволил поцеловать свою руку». Вслед за этим Шамиль погрузился в светлую безмятежность и устремился душой к владыке всего сотворенного. Князь Петр Алексеевич Кропоткин, теоретик анархизма, великий географ и путешественник, и в свой смертный час все путешествовал. «Вот в самой большой моей сибирской экспедиции», — принимался рассказывать он, в который уж раз и чертил на конверте общества сближения с Англией этот самый маршрут: «От Лены на Витим, потом на юг через Мую к Чите». Нет, на этот раз не добрался. Карандаш выпал из его рук. Говорят, похороны Кропоткина уступали по размаху только лишь похоронам Ленина. Гроб с телом отца анархизма несли на руках от самого его дома до Новодевичьего кладбища, а это без малого 7 километров. Попрощаться с ним отпустили под честное слово заключенных анархистов, и все они как один сдержали обещание и вернулись в тюрьму. А вот Любовь Петровна Орлова никуда уже не собиралась. Наоборот, она звала к себе. «Гриша», — звонила она среди ночи своему мужу из ракового корпуса больницы в Кунцево, — «что же это вы не едете ко мне? Приезжайте». Через 30 минут кинорежиссер Григорий Александров был у больничной койки советской Марлен Дитрих. «Что же вы так долго?» — с укором спросила его Любочка. Это были ее последние слова. Правда, на туалетном столике возле постели лежала записка, адресованная мужу: «Весь смысл жизни заключается в том, чтобы подготовить хорошие о себе воспоминания». То ли дело Генриетта Мария, вдова английского короля Карла I и мать короля Карла II. «Я отправляюсь вслед за своим мужем. Он ждал меня слишком долго, слишком долго». Действительно, он ждал ее очень долго, более 20 лет. И благоверная Александра Суворова, Варвара Ивановна Суворова, которая стала известна свету своими любовными похождениями во время бесконечных походов мужа-полководца, и которую он окончательно оставил и до конца дней своих не подпускал к себе на пушечный выстрел, в последнюю минуту жизни отчетливо произнесла: «Ну, наконец-то, я так соскучилась». А известный французский скульптор Камилла Клодель, ученица и возлюбленная Огюста Родена, скончалась в психиатрической больнице со словами, обращенными неизвестно к кому: «Подайте мне этого мерзавца Родена, я его люблю». А потом припомнила слова, которые нередко говорила на прогулках в детстве своему брату: «Ты отстаешь, мой бедный Поль, поспеши». Когда Поль Клодель, дипломат и писатель, добрался через оккупированную немцами Францию до больницы в Мон-де-Верге, тамошняя сиделка передала ему последние слова и недописанное письмо его безумной сестры: «Я вообразила, что тебя уже нет в живых, я не спала ночами и замерзала». Оноре де Бальзак и на смертном одре жил среди своих литературных образов. «Пошлите за Бьяншоном», — попросил он. Величайший романист Франции, оказывается, больше доверял вымышленному и прославленному им врачу из человеческой комедии, чем своему семейному доктору. Бальзак умирал тяжело и мучительно от гипертрофии сердца, хотя и был-то ему едва за 50. Почти ослепший и оглохший, в предсмертном бреду он жил миром своих героев. «Только Ораз Бьяншон мог бы меня спасти», — заключил он. И завещал похоронить себя на том самом холмике кладбища Пер-Лашез, который он описал в романе «Отец Грио». И Огюст Роден, лежа в беспамятстве, с воспалением легких в своей мастерской в отеле «Бирон» в Париже, называл по именам творения рук своих. Ему казалось, что возле его постели стояли и сидели изваянные им граждане Кале, мыслитель, Иоанн Креститель, человек со сломанным носом, Виктор Гюго, Оноре де Бальзак, человек бронзового века, Моцарт, Густав Малер, Ева и Психея. Мэтр не узнавал никого, они были далеко, но он явственно слышал, что кто-то из них плачет. «Не плачьте», — пытался успокоить их Роден, — «только не нужно слез, не нужно слез». И вдруг неожиданно для всех с гордостью воскликнул: «А люди еще смеют утверждать, что ваяние не искусство». Потом закрыл глаза и погрузился в сон, лишенный сновидений, и сам, похожий в этот миг на скульптуру, творение рук своих, вышел в знаменитые ворота, которые открылись перед ним в вечность. И английскому писателю Рэдьярду Киплингу, мучимому жестокой бессонницей и приступами нервного плача, все чудились голоса созданных его воображением героев из книг «Маугли» и «Джунгли». «Кэрри, на помощь! Он гонится за мной! Он собирается убить меня! Кэрри!» Звал он жену с больничной койки госпиталя в Миддлсексе. На вопрос жены, кто это опять там за тобой гонится, «Железный Рэдьярд», как прозвали его когда-то соотечественники-англичане, отвечал: «Он, Хануман, бог-обезьян, Кэрри, убери его отсюда!» «Кто это там?» — спросил равнодушно сапожник Арчил Майсурадзе, споткнувшись о лежащего на полу замечательного грузинского художника-примитивиста Николая Аслановича Пиросманашвили, известного всему миру как Нико Пиросмани. «Это я», — простонал тот, уже не узнавая соседа-инвалида. «Мне плохо, я не могу встать». Пиросмани лежал на полу крохотной в полторы квадратные сажени сырой коморки на Малаканской улице 29 в Старом Тифлисе. 3 дня назад, напившись вина по случаю Пасхи, он спустился к себе в подвал, лег на булыжный пол и впал в беспамятство. О нем все забыли. Он пролежал, подослав под себя какое-то тряпье, 3 суток. Его отвезли в Михайловскую больницу, в больничной книге сохранилась запись: 7 апреля 1918 года доставлен в приемный покой мужчина неизвестного звания, бедняк, на вид 60 лет, в тяжелом состоянии, с отеками всего тела, со слабым пульсом, без сознания, который через несколько часов, не приходя в сознание, скончался. Всемирно известный художник Казимир Малевич умирал у себя на квартире в Ленинграде, умирал тяжело и мучительно. С его губ беспрестанно в бреду срывались нечленораздельные слова: краски, цвет, образ, картины. Потом он закрыл глаза и внятно и твердо сказал: «Я хочу полной темноты». Ну что ж, последнее желание автора «Черного квадрата» исполнилось, и он погрузился в полную темноту. «Я хочу выйти за пределы живописи. Как Малевич, только радикальнее». Эти последние слова американского художника Джексона Поллока запомнились его друзьям и близким. Увы, за пределы живописи апостолу абстрактного экспрессионизма выйти так и не удалось. Его спортивная машина вылетела за пределы разумного и разбилась. Сидя в инвалидной коляске, французский импрессионист Огюст Ренуар писал скрюченными артритом руками свое последнее полотно, небольшой натюрморт с двумя яблоками. Окна на втором этаже его виллы «Ле Колет», выходящие на море и лес, были распахнуты настежь. Неожиданно Ренуар попросил дать ему карандаш. Ему вздумалось сделать набросок вазы с идеальными женскими формами. Но карандаш выпал из его пальцев. «Подайте мне палитру, эти два вальшнепа. Поверните голову этому вальшнепу влево. Верните мне мою палитру. Я не могу написать его клюв. Краски мне скорей. Дайте палитру». В предсмертном горячечном бреду в голову Ренуара упрямо лезли птицы, убитые накануне его лечащим врачом из Ниццы Датхилом, о чем тот неосторожно расхвастался перед художником. В полночь Ренуар прохрипел в последний раз. Краски. И замолк. Ночью его не стало. Ему шел 78-й год.